Остаешься с международным телефоном. Сколько? Дедушка. Вор, бродяга! Остаешь, бродяга, самый сволочь! Воров подключает к телефону! Бродяга, бандит! Кто тут? Отключает к телефону! Ола, воров! Ворует и убивает людей! Отключает к телефону, ворованный! Что вы вместе с ворами работаете? Дедушка. Котова, какой телефон? У вора Котова. У вора Котова. Котова. Котова телефон. Ворюга. Он звонит. Солнце, как в Азиньянске, тоже из подвала. Где воры и бандиты собираются? Где бандит? Я не бандит. Где бандит? Кто говорит? Бродяга колонная.